Морин поднял руку. И к тротуару тут же подкатило свободное такси, по инерции проехав чуть дальше. Джордан довел ее до машины, распахнул перед ней дверцу. Прежде чем сесть на заднее сиденье, Морин чмокнул его в щеку. — Удачи тебе, мой доблестный рыцарь! А потом же сидя сказала в открытое окошко. — Лиза еще не знает, какая она счастливая. Я бы на твоем месте поскорей сообщил ей об этом. Морин назвала шоферу адрес, и такси аккуратно вписалось в поток движения. У Джордана сжалось сердце, когда он, провожая взглядом желтую машину, знававшую лучшие времена, подумал, что в судьбе Морин все эти события ничего не изменились. Морин Мартини уйдет из его жизни, так же, как вошла в нее одна. Глава 53. Близился вечер, когда Джордан со шлемом в руке и сумкой на плече стоял к изваянию у дверей Лизиной палаты. Пробегавшая мимо сестра поглядела на него удивленно. Вчера вроде не было тут памятника, а сегодня поставили. Джордан, приподняв одну бровь, улыбнулся ей. Девушка резко отвернулась и скользнула дальше по коридору в своей белой робе, вскоре поглощенной белизной стен. Джордан долго стоял перед дверью, не решаясь постучать. У него все не выходили из головы слова Морин, ее краткий и страстный урок, который ей самой преподала неумолимая жизнь. «Она твоя любовь, Джордан! Любовь так трудно найти и так легко потерять!» Наконец он решился и тихонько стукнул в дверь, и, лишь дождавшись разрешения, повернул ручку. Лиза сидела в кровати, откинувшись на подушках. Капельницу уже убрали, на локтевом сгибе остался синяк. Волосы у Лизы были распущены, а лицо, утратив бледность, приобрело привычный оливковый оттенок. Хотя в предзакатном свете, лившемся из окна, Джордану показалось, что глаза сожрали пол лица. Она удивилась его приходу и машинальным, чисто женским жестом пригладила волосы. — Привет, Джордан. — Привет, Лиза. Наступившее молчание было похоже на прозрачное стекло, сквозь которое все видно, но ничего не слышно. Ни она, ни он не находили слов, чтобы вернуть голос друг другу. Лиза обрадовалась, что рядом уже нет монитора, регистрирующего ее сердечный ритм. — Как ты? — задал он глупый вопрос. — Хорошо, — последовал глупый ответ. Лиза опомнилась первой и кивнула на экран телевизора, который работал с выключенным звуком. — Только что передавали новости. Вы с этой девушкой? Морин Мартини, настоящие герои дня? Она изо всех сил старалась говорить нейтральным тоном, и все-таки, произнося имя, невольно понизила голос. Теперь Лиза знала, кто она, но Морин все равно осталась для нее девушкой, которую обнимал Джордан в тот вечер возле мясного рынка. Может, когда-нибудь я буду гордиться? А сейчас мне бы хотелось поскорее об этом забыть. Что до Морин? Лиза ощутила укол ревности, слыша, с какой теплотой он выговорил это имя. Джордан отошел к столу, положил на него сумку и шлем. — Помнишь Коннора Слейва? Того певца, которого вместе с невестой похитили и убили в Италии. Еще наш сосед снизу все время слушает его песни. Теперь у нее сжалось сердце от слова «наш». Всего один слог, а в нем целый мир, который она утратила. Так вот, его невестой была Морин. Джордан уселся на алюминиевый стул, осторожно прислонил к спинке забинтованное плечо. — Я могу теперь вернуться к собственной жизни.